Глава 8. Из приличной семьи. Глаз. Еще глаз. Внешние уголки подкручены вверх. Неплохие глаза, особенно если подкрасить. Нос все тот же горбун, но теперь не простой, а греческий. Это Игорь говорит. А Игорю, конечно, виднее. Рот большой, ох, какой большой. А в помаде так просто огромный. Но ничего, значит, без помады. Алина вытерла губы и неумело припудрилась. Платье для дискотеки она выбрала сама, сказала маме не мешать. И та первый раз в жизни послушалась. Сапфировый Алине очень шел, мягко голубил глаза и вовсе не подчеркивал худобу. Пышная юбка чуть выше колен делала женскими бедра. И даже грудь, извечная беда, в новом платье будто подросла. Алина забралась под кровать и вытащила коробку, ту самую с секретами. Открыла. Из коробки пахнуло цветами и пылью, цветами от старых духов в плетеной бутылочке. Раньше, кроме бутылочки, там жили записки. От Алины самой же Алине, кусочек ткани и книжка. В книжке стихи и сухой пятилистник сирени. Это чтобы вернулся папа. Папа совсем не похож на Алину. Или похож? Она посмотрела на часы. 5:30, до начала дискотеки час, не меньше. Кинулась к ноутбуку, набрала «Хас Павел Петрович фото». Развернула на весь экран, притащила к зеркалу. Ну, похож или нет? Круглое лицо и щеки такие жирные. Небось, из-за ушей торчат, если сзади смотреть. А у нее, Алины, овал худой и без всяких щек. Ура, минус. Но линия губ, вроде его, плюс. Брови изогнуты, ах, как плохо изогнуты. Тоже плюс, черт возьми. Нос, к счастью, греческий, не то что Хассова картошка. Минус. И волосы минус тоже. У Хасса они жидкие и прямые. Минусов больше, куда больше, чем плюсов, но плюсы-то есть. Значит, есть и возможность. Нет, не теперь. Алина захлопнула ноутбук. Вернулась к коробке, отодвинув письма зяблика, достала мешочек темного бархата, а из мешочка Игорев камень. Поцеловала его, счастливо улыбнулась. Сегодня она не будет сидеть на стульчиках для уродин. Так как сидела всегда, да-да, сидела и делала вид, будто это в порядке вещей. Сегодня Игорь возьмет ее танцевать. Возьмет не раз и не два, они станут кружиться или что там надо, когда танцуют. А Фифа от зависти жует свои колготки. Камень каплей стекал к глубокому вырезу, приятно холодил кожу. Вид у Алины сделался дорогой. Словно ее одевали не дома, а в салоне на Петрушевича. Обтертые губы припухли, в глазах горело, и непохожая на себя Алина шепнула в зазеркалье. «Да ты, детка, кажется, вамп!» Алекс Чернышев, он же Винт, лохматый, как тибетский мастиф, застрял в дверях. За спиной его выла музыка, порхали девчонки в платьях, и елка вся в серебринках мигала цветными огнями. Алина хотела пройти, но Винт стоял несдвигаемый и мрачно глядел ей в шею. «Чего тебе?» — напряглась Алина. «Ничего. Пытаюсь сдержать комплимент». «А ты не сдерживай», — улыбнулась она, и Винт сразу скис отступил в кабинет. Кожаная куртка печально скрипнула. Там, в кабинете Борисовны, уже раздвинули парты, развесили дождик, белый и золотой, рассыпали по тарелкам печенье. Ванька в костюме и бабочке что-то кричал, и все рядом с ним хохотали. «О, кто эта юная леди?» Она обернулась на голос. Возле двери с бутылкой лимонада стоял Игорь в новых зауженных брюках и васильковой рубашке. Челка его, залитая лаком, остро торчала вверх. «Это я?» — прошептала Алина краснея. «Белиссимо, позвольте представиться!» Игорь щелкнул каблуками. «Поручик Сидько, не хотите ли оранжаду?» «Можно. Тогда к столу». Он повел ее под руку, как взрослую. И головы в кудрях и помаде так и вертелись им вслед. «Ребята, вы космос!» Ванька, вспотевший с бабочкой на бекрень, бросился обниматься. «Нереальные оба!» «И оба в синеньком. Воздушная, как безе, Фифа поджала губы. «Неплохо, неплохо», — кивнула она Алине. «Жаль, материальчик дешевый». Обидеться Алина не успела. Верзила Горев, подсыкивая, оглядел ее с макушки до пяток и принялся крутить хвостом. Подобрался было и Дерюгин, но замер на полуслове и пальцем показал на дверь. В класс, широко улыбаясь, входила Женя. Серое платье ее с завышенной талией и бубенчиками по подолу годилось разве что для колядок. «Смотрите, у нее червяки!» — крикнула овца Анютка и спряталась за Дерюгина. «Не червяки, а змейки!» — Женя качнула клипсы. «Ужики, они всегда черные!» «Ну-ка, заклинательница!» — Горев выкрутил музыку в ноль. «Танцуй!» «Без песни?» — удивилась Женя. «Ну, хочешь, спой сама!» «Ладно», — Женя пожала плечами и запрыгала по классу. «Это полька. Раз и два, и раз и два, и...» Платье тихо зазвенело. «Круто!» — заржал Горев. «Бринчит!» Овца захихикала тоже и дернула Женю за юбку. «Бринчит, бринчит!» «Хватит вам!» Винт, взъерошенный, хмурый, снова включил музыку. «Сами танцуйте, если хотите. Женя!» Женя сбилась, помахала винту, мол, «иди попляшем». Но тот покачал головой и спрятался в дальнем углу за елкой. Алина вдруг поняла, что Винт прав, что Женин танец такой искренний и такой странный, не нужно показывать никому. «Знаешь», — смущаясь, она расправила Женин воротник, — «у тебя клевый наряд». «Не ври», — улыбнулась Женя. «Я знаю, наряд не ахти, но мне нравится. Пойду попью. Раз и два и раз и...» Она поскакала к столу за лимонадом. Борисовна давно ушла в учительскую, все откричали «Свобода!», взмокли от быстрых танцев, попадали на скамьи. Кто-то погасил верхний свет, и в мерцании гирлянд лица стали почти незнакомыми. Ванька с Кирой вдвоем на диджейском стуле порылись в ноутбуке, в два голоса крикнули «Медляки!». Под кислый баритон возле елки затоптались пары. «Потанцуем?» — Игорь протянул Алине руку. «Конечно!» Она покраснела опять, но в этот раз никто не заметил ее красноты. Они вышли на середину, туда, где все их видели, обнялись. Алина ждала какого-то взрыва, но взрыв не случился. Веки закрылись, и в темноте с точками от гирлянд против слов «Первый танец» поставилась жирная галка. Впрочем, нет, то был не первый танец. Первый случился раньше, в детском лагере «Космос», из которого Алина слала маме закапанные слезами письма. В лагере крали вещи, дрались и мазались пастой 5 раз в неделю. Ходили в общую мойку без душа, с тазами и кранами, а вечером в пропитанном потом клубе устраивали дискач. На дискаче под конец смены ее пригласил красногубый Леха, и пока он пыхтел Алине в ухо, кто-то по-тихому плюнул ей на спину. «Эй, ребятня!» — верзила обезьяне запрыгал рядом. «Зырьте, чего есть!» Он отогнул полу пиджака, и Алина увидела бутылку с толстой птицей на этикетке. «Файнест скотч и виски». «Ты что? Это же крепкое». «А то!» — Горев приосанился. «Папочка знает толк в возвращениях». «Папочка гений!» — просиял Игорь. «Давай!» «Не на!» — крикнула была Алина, но Игорь уже сделал глоток прямо из горла. Тут же к ним подскочил Дерюгин, за ним Карина, овца и Кира с Ванькой. Бутылка пошла по рукам. Томная Ермакова сунула в круг стакан, и ей тут же налили. Пачкая край стакана красным, она отпила и залилась чуть хриплым смехом. «Что тут у вас, ребята?» Женя, звенящая, с испариной на лбу, втиснулась между Игорем и овцой. «Водичка, Женек», — сладко пропела Фифа. «Хочешь водички?» «Хочу». 3 глотка. Горев протянул ей бутылку. Женя послушно глотала, а остальные считали, как на свадьбе. 1, 2, 3. «Вкусно!» Она вытерла рот ладонью. «Только жжется. С крапивой, что ли?» «Скрапивой, скрапивой!» — Фифа оттолкнула ее из круга. «Иди, танцуй!» Все это было глупо и некрасиво. Почти как на дискоче, только пахло не средством от комаров, а чем-то словно недавно прокисшим. Алина скользнула за елку, сжала колючую ветку и глубоко задышала. «Привет!» — сказали голосом винта. «Не бойся, я тебя не выдам!» Погасла гирлянда над доской и стало еще темнее. Ванька уже без бабочки и пиджака что-то пел Кире на ухо. Та хохотала, блестя глазами, и, кажется, повторяла за ним концы строк. Женя в обнимку с пальто кружила по классу. В ритм она попадала плохо, но двигалась кошачьи плавно. Пальто поднимало руки и гнулось совсем как живое, красиво и жутко одновременно. А Фифа, уронив с плеча тоненькую бретельку, гладила Игоря по щеке. Потом они танцевали, и Фифа липла к нему всем телом. В полумраке пальцы их сплетались. Алина видела это так, как если бы горело 1000 ламп. Горев, обмякший с почти пустой бутылкой, глядел на них, открыв рот. Из бутылки капало на пол, но он ничего не замечал. «Трай, бэйби, трай!» — кричали колонки, и губы Алины кололо сухими иглами. Игорь покачнулся, схватился за Фифу, ткнулся носом в обнаженное плечо. Фифа засмеялась, и он засмеялся тоже. Оба встряхнулись, вздернули головы и поперек музыки завертелись в грубом танце. Игорь сжимал Фифины бедра нескромно и слишком крепко. «Хочешь, попить принесу?» Вин, скрюченный на полу, тронул Алину за ногу. «Что?» «Нет, не хочу, я ничего не хочу». «Все как обычно. Если вдруг просветлело, значит, близко беда. Значит, кто-то сильнее тебя точит ножи и вилки, чтобы закусить тобой кружку пива». «Дура!» — вырядилось платье у нее. «Да выкинуть это платье прямо сейчас!» Алина вылезла из-за елки и, толкая танцующих, побежала к выходу. У двери, полуслепая от слез, врезалась в Женю. Та стеклянно посмотрела и зашлась в тихом сиплом кашле. Пальто черной грудой были свалены в кабинете Вареньки. Не зажигая света, Алина стала рыться в этой груди, как в куче мертвецов, тянула за шею, кидала на пол, топтала и никак не могла найти своего. Горло соднило, тушь ползла по щекам, и вместо вдохов получались большие глотки. «Вот ты где!» В дверном проеме, похожий на привидение, стоял Игорь. Рубашка его криво торчала из брюк. Он бросился к Алине, схватил, развернул к окну. «Ревешь опять? А чего ревешь-то?» «Ермакова!» — провыла Алина. «Ты с ней!» «Как маленькая!» — рассердился он. «Мы просто танцевали, танцевали и все!» Душный запах ударил Алину в лицо. Захотелось вырваться, убежать, но Игорь крепко держал ее за локти. «А знаешь, милая леди, он вдруг потащил Алину в угол к журнальному шкафу. Я докажу, вот прямо сейчас, докажу, что не эту хочу, а тебя!» В шею впились липкие губы и пальцы, жесткие как щипцы, больно сдавили грудь. Понеслись хороводом портреты, бледные, будто с вырванными глазами. Музыка захлебнулась, и вместе с ней захлебнулась Алина, смятая в чьих-то руках. «Нет, пожалуйста, нет!» Юбку схватили и потащили вверх. Громко треснули швы, и ноги Алины, как на катке, поехали в разные стороны. Ватник, простроченный в клетку, махал рукавами. Под мышкой у него зияла прореха, жжёная, цвета топлёного молока. «У-у-у!» — кричали дети, и он в ответ им кричал «У-у-у!» Алина верхом на заборе, с песком в жестяном ведре, весело махала совочком. Ватник укал и укал, пока не пошел на Алину, мыча и роняя слюни. «У-у-у!» — шептала Алина, уже не смеясь. Хотела бежать, но не могла отлепиться от влажной заборной доски. «Отвали от нее!» Щипцы, теснящие грудь, ослабли, чиркнул по коленям отпущенный подол. Алина шумно вдохнула, на этот раз не перегар, а воздух, и вырвалась из щипцов совсем. Увидела, как мечутся в полутьме двое, и как один из них с размаху бьет второго по лицу. Второй девчачий взвизгнул, съежился и почти упал, крикнул: «Придурок! Чего тебе надо?» «Тронешь ее, убью!» — рявкнул первый, и Алина поняла, что это Винт. Держась за скулу, второй, то есть Игорь, яростно зашипел: «Да кому она нужна трогать-то? Лезла ко мне, шлюха, юбку задрала! А мне не надо так, я не хочу, ясно тебе?» Он повернулся к Алине: «Я не хочу!» «Игорь!» Слезы брызнули, как сок из сжатого лимона. «Ты что?» «И правда, что я? Мне твоя грязь не прилипнет. Кончено между нами, слышишь?» Он толкнул Винта, выхватил куртку из общей кучи и вылетел в коридор. «Я не понял», — Алекс потер плечо. «Что случилось-то? Он врет?» «Не твое дело, ясно? Не твое, не твое, не твое!» Алина рыдала, била Винта в живот, и во рту ее было солоно. Винт терпел, ловил Алинины кулаки и с каждым ударом мрачнел. «Все ты виноват! Зачем ты полез? Ненавижу тебя!» «И я тебя ненавижу!» Он сказал это так, что Алине стало страшно. Винт, хлопнув дверью, ушел, и в Алинины уши ватой вползла тишина. Плакать не было больше сил. Думать тоже, но в голову лезли всякие мысли, досадные и дурные. Алина собрала с пола пальто, расставила стулья, сдвинутые в драке. У окна заскулила, ткнулась носом в курчавые ветки плюща. Как же так? Игорь наделал дело, сказал на нее, Алину. такое сказал, что нельзя повторить. Но простить его нужно. За все, и за боль от щипцов, и за плохо пахнущий рот, и даже за мерзкий ватник, вылезший снова как табакерочный черт. Лишь бы он не бросал ее, лишь бы взял обратно это жуткое «кончено». Потому что быть брошенной хуже, куда хуже, чем просто ничьей. Внизу по чистому снежному полотну бежал человек, без шапки и в куртке распахнутой настежь. Рюкзак он держал в руке, но, видно, не крепко. Тот выпал, и человек, обозлившись, принялся пинать его ногами. «Игорь, не надо», — сказала Алина в стекло. «Рюкзак здесь совсем ни при чем». Он как будто услышал, вытер снегом лицо, отряхнул рюкзак и медленно побрел к воротам. Алина тоже решила уйти, пока не собрались остальные с вопросами и смешками. Она оправила платье, вытерла слезы, полила из маленькой лейки плющ. Завтра все успокоятся, попросят прощения, и жизнь вернется в прежнее, светлое русло. Следующим утром Варенька потащила мятых танцоров в парк проникаться зимой. Навстречу Алина опоздала. Долго торчала у зеркала, красилась, три раза переоделась. Теплые вещи не шли к синему камню, а надеть его было нужно, на счастье. Когда она выходила из автобуса, позвонила Кира. «Ты где, подруга? Мы двинулись». «Бегу. Куда двинулись-то?» Варенька сказала к пионерам. «Слушай, тут адова возня. Тебя спрягают». «В каком смысле?» «В эротическом», — хмыкнула Кира. «Ты что вчера завернула?» «Ничего. Я ничего?» «Значит, уже обсуждают. Но кто рассказал, Винт или Игорь? И главное, что рассказал и кому? Если то вчерашнее гадкое, то лучше бежать домой прямо сейчас. Бежать и ни с кем никогда не встречаться». Статуи, серые, облупленные там и тут, будто водили широкий хоровод. Длинный мальчик-гарнист, девочка-санитарка, овчарка с гранатой в пасти, и при ней толстощекий крепыш. Напротив стреляющий, раненый, спасший знамя. У всех шапки из снега и раскрошенные носы. Голос Вареньки радостной птицы летел от них по пустой аллее. «В плену осеннем, а так хотелось морозной крошки, белым бела». Алина влилась в темную лужицу одноклассников, забегала глазами. «Где же Игорь?» Тот стоял поодаль, прислонясь к постаменту гарниста. Скула его празднично синела. Тихонько подкрался Горев, толкнул Алину локтем, шепнул: «Привет, богиня секса!» С другой стороны хрюкнул Дерюгин: «А ты всем даешь, киса? Я бы в очередь встал!» «Нет», — обернулась Ермакова, — «не всем, только тем, у кого при деньгах папа!» «Вы что?» — испугалась Алина, — «вы что говорите?» «Правду режем, матку!» — Горев шлепнул ее по спине. «Ох, пардон за каламбур, пошловат, признаю!» Она смотрела на них, но больше не видела лиц, только бледные пятна с цветными каемками. Звуки метались то ближе, то дальше, и Варенькин голос звенел, как Женины бубенцы. «Веселый скрежет лопат услышать, а где-то в Тобольске крестьянский сын...» «Серая мышь!» — врезался Фифин фальцет. «Дочкина училка! Доложили нам, какая ты! Порядочная!» «Прям тошнит!» — проблеяла ей в тунанютка. «Ладно вам, люди!» Чья-то рука в жесткой варежке потащила Алину к скамейке. «Сядь-ка, а то упадешь!» Села, протерла глаза. Ванька, румяный, с запахом мятной резинки, куртка и джинсы в снегу. «Чего ж ты, Алинка, такая дурила? Думала, без ля-ля?» Он постучал ладонью в кулак. «Не сложится?» «Эх-эх, все перепортила». «Откуда ты знаешь?» «Игорек нашим сказал. Пристали откуда, фингал, откуда?» Он и сказал. «А Винт?» «А что Винт?» — Ванька поморщился. «Дурак твой Винт, не разобрался, что к чему и драться. Нет, его сегодня не пришел, стыдно небось. Ладно, сиди. А я к Варе, мне двойбан исправлять». Он побежал обратно, втерся к самому центру и замер, глядя Вареньке в рот. Скамейка стояла как раз напротив гарниста. Игорь, хоть и подбитый, но все еще очень красивый, мрачно смотрел на Алину. Когда гомонящий класс тронулся вслед за Варенькой, они оба не сдвинулись с места. Аллея молочной рекой текла между ними, слишком холодная, чтобы ее переплыть. Игорь, однако, вошел в эту реку первым. 10 секунд надежды. Он сядет вот здесь, так близко, что станет почти тепло. Он скажет, что испугался, что хочет вернуть и вернуться. Он будет... Отдай мне обратно кулон. Не будет. Алина, дрожа, поднялась. Зачем ты наврал про вчерашний, Игорь? Наврал? Усмехнулся он. А то ты меня не хотела. Я не хотела тебя. В кустах за спиной у Алины свистя завозились синицы. Одна из них прыгнула на скамейку и тут же взлетела опять. Игорь побледнел, губы его вытянулись в нитку. Комплекс на комплексе и комплексом погоняет. Время убил, нервы, деньги, в конце концов, а все бестолку. Она не хотела. Камень отдай. Алина молчала. Камень, взятый на счастье, счастья, увы, не принес. «Эй, партизаны, отряд отступает в леса!» Кира, без шапки, с копной красно-синих волос, хлопнула Игоря по плечу. «Проблемы?» «Скажи, пусть отдаст мой камень». «Да отдай ты ему!» — рассердилась Кира. «Пусть хоть подавится!» Алина виток за витком размотала шарф, дернула молнию на куртке. Холод сразу просунул руки, влез под мышки, цепко схватил за шею. Игорь шмыгнул носом и подставил ладонь. Камень лег в нее тусклый, будто замороженный. Тощей змеей свернулась рядом цепочка. Это был конец. Всю ночь шел снег. Липкий, глубокий, чуть синеватый. Теперь он жадно цеплялся к колготкам. Алина ставила ноги в ямы, протоптанные кем-то до нее, и злилась на все вокруг. На снежную кашу за то, что лежит. На дворничиху за то, что проспала и не расчистила дорожку. И больше всего на себя. За то, что идет, спотыкаясь в школу, хотя в этой школе ее обгрызут до костей. Вот если бы не дойти, свалиться в сугроб и замерзнуть совсем. Они будут ждать и точить зубы, и дружно готовить ей гадости, но им не отломится ничего. Кто-то сильный схватил ее сзади за капюшон. Встряхнул, прижался. Пахнущий мылом рукой мягко накрыл рот. «Сдавайся!» Сразу все отнялось, занемело, покрылось сухой корой. Так цепенеет в кошкиных лапах птица, зная, что дни ее сочтены. «Девочка, отомри!» «Кто это? Кто-то знакомый? Но шепота не узнать!» Вырвалась, прыгнула на газон, утопла почти по колено. Снег простокваши набился в ботинки. В серенькой хмаре увидела зяблик в толстом шарфе и шапочке-колпаке. Крикнула: «Идиот!» Он рассмеялся. «Ах, как смешно! Между прочим, я испугалась!» И прекратила ныть. «Допустим». Алина выбралась с газона и стала вытряхивать снег из ботинок. Умереть в сугробе ей уже не хотелось. Зяблик лепил снежок, насвистывал и никак Алине не помогал. Темные волосы его казались на холоде жесткими, как проволока. «Возьми такую прядь и обрежешь пальцы». Перчатки были в цвет шапки, с фиолетовым и синим, явно не магазинные. Кто-то из своих вязал, бабушка или мама. Алина улыбнулась. Надо же, у зяблика бабушка, словно он самый обычный мальчик. Обычный мальчик бросил снежок в урну, отряхнул перчатки и спросил: «Ты чего так поздно? Уже почти 12. «А мне к 5-му уроку. Русичка с физичкой заболели». «Отлично. Ну что, поехали?» «Куда?» — удивилась Алина. «Кое-куда. Или ты в школу хочешь?» «Нет, только не в школу». Тогда он залез в карман ее куртки и вытащил телефон. «Звони маме». Алина послушно набрала номер. «Алло, мамочка», — подсказал ей зяблик, — «у меня понос, представляешь?» «Мам», — загудела в трубку пунцовая Алина, — «знаешь, у меня понос». «Вот террас», — расстроилась мама, — «с чего бы это?» «Не знаю». «Прости, детка, не могу вернуться. Диктант четвертной. Потом проверять до вечера. Съешь таблетки и сиди дома, поняла?» «Да, мам, хорошо». Она вздохнула в трубку и нажала отбой. «И что теперь?» «Теперь ты моя. Отныне и до ужина идем». Зяблик двинулся к автобусной остановке. Он шел и даже не оборачивался, видно, знал, что Алина рано или поздно побежит за ним. В автобусе сели у печки. Алина скинула ботинки и пристроила ноги на теплую решетку. Напротив ехали женщина и малыш. Женщина молодая, но очень толстая, с сальными волосами и хмурым лицом. Малыш краснощёкий, в шубе и шапке с меховой оторочкой. Ему было жарко, он ерзал и задевал сапожками материны брюки. Мать покрикивала на него, мол, сиди смирно, но он все так же кряхтел и выкручивался. «Ну, докладывай». Зяблик снял перчатки, растер подмерзшие пальцы. «Что докладывать? Почему опять прокисло?» Я не прокисла, обиделась Алина. Мне противно. А что так? Одноклассники взбесились. Бросаются на меня, как шавки. Гав, гав. Ненавижу. Малыш, извернувшись, ударил мать в колено. Та индюшачья вспухла, забордовила, принялась кричать. «Да сколько же можно? Достал, сил нет! Вон, маньяк по твою душу спешит!» Она кивнула в окошко. «Вон, гляди, гляди!» Мальчишка охнул, сжался в комочек, уголки его губ поползли вниз. «Не бойся», — подмигнул ему зяблик, — «это не за тобой». «А ты чего лезешь?» — нахмурилась тетка. «Сказала за ним, значит, за ним». «По секрету?» — зяблик наклонился к малышу. «Маньяки мам любят больше, мамы вкуснее». «Козел!» — парировала мать, а малыш испуганно обхватил ее обеими руками. Дело шло к половине первого. Людей в автобусе почти не осталось, город редел, разбавляясь белыми пустырями, делался беднее и ниже. Алина прижималась лбом к стеклу и представляла, как Игорь с уже побледневшим синяком входит в класс, как Фифа кричит ему «Сюда, Игорек!», и он с облегчением проходит мимо первой парты, той самой их парты, с изнанки которой вырезано «Иг плюс Ал равно троеточие». Автобус дернулся, фыркнул и встал у потрепанной остановки. «Конечная!» — крикнул водитель, и пассажиры лениво потянулись к выходу. Район был окраинным, но еще не сельским. Блочные пятиэтажки с нашлепками балконов, редкая паутина деревьев, кубики гаражей. Замершая стройка, обнесенная косым забором, и напротив нее горелый торговый центр. «Зачем мы сюда приехали?» — поежилась Алина. «Опять кого-то ищешь?» «Кого искал, того нашел. А здесь край земли, нет твоих знакомых. Идем», — он махнул в проем между домами. «Начало прогулки там». Дорожка, хорошо утоптанная, привела их в тихий двор. Посреди двора стояла деревянная горка, широкая, с высокими бортами. Зяблик попытался забежать на нее, но поскользнулся, упал и с хохотом съехал вниз. «Скользкая зараза, давай кататься!» «Я не буду», — насупилась Алина, — «у меня кости тонкие, упаду, сразу перелом». «Принцесса на костях», — прыснул зяблик. «А на санках будешь?» В кустах неподалеку и правда лежали санки. Большое корыто, крашенное под мухомор. Алина долго смотрела на него, крутила в голове разные оттенки «нет», но в конце концов кивнула. «На санках буду». Вот и славно, зяблик подхватил корыто и потащил его к лестнице. Забрался наверх, уселся и крикнул: «Ну, чего ты, залезай!» Алина, оскальзываясь, поднялась на площадку, втиснулась в санки перед зябликом, и тот крепко обнял ее за живот. «Может, не надо?» «Надо, пациент, надо!» Он толкнулся ногами, и санки с силой поволокло вниз. Алина зажмурилась, порачьи вцепилась в зябликовы запястья, холод хлестнул по глазам, прихватил дыхание, но где-то в середине горки жесткий ком в груди лопнул. Алина поймала ветер, раскинула руки и закричала на весь двор: «А-а-а-а!» Санки быстро остановились, но Алине не хотелось подниматься. Она сидела, прикрыв колени юбкой, а зяблик все так же держал ее за живот. «Расскажи-ка про класс, чего они хотят?» Алина отряхнула с юбки снег. «Неважно, просто новая жертва. Сначала та девочка, помнишь, странная такая, теперь я. Им надо кого-то гнать, вот мы и бежим». «А ты не беги. Пойми, кто там главный, и врежь ему пеналом». «Ага, а он мне сдачи». «Ну и пусть». Зяблик крепче прижал ее к себе. «Зато все будут знать, что ты опасна». «А я опасна?» — обернулась к нему Алина. «Очень», — ответил он и, будто ожегшись, отдернул руки. Они скатились еще раз 10, и с каждым разом Алине все больше хотелось колкого ветра в лицо, скрипа санок о горочное дно и этих... рук, таких же сильных, на животе. Двор оживал, зевая форточками, и мятые его жильцы то и дело поглядывали наружу. Первым в мороз выскочил парень, небритый, в куртке и растянутом трико. Оставляя кривую дорожку следов, трусцой побежал вдоль дома. «Похмеляться!» — хмыкнул зяблик и словно корзину с фруктами водрузил на голову санки. Дверь тут же хлопнула опять. «Кататься, кататься!» Девочка лет 7, крепкий толстоногий гриб, запрыгала по сугробам. Бабушка, тоже гриб, только старый, с вялой провисшей шляпкой, заголосила: «Дитятка, не спеши, баба не поспевает». Дитятка, не жалея бабу, ринулась к кустам, в которых зяблик нашел санки. Встала, растерянно озираясь, и вскоре зашлось громким воющим плачем. «Что, дитятка, что? Санки пропали!» «Как так пропали?» — заквахтала бабушка. «Кто же их взял-то?» «Они!» — девочка тыкнула пальцем в Алину с зябликом, и лицо ее, залитое слезами, сделалось некрасивым. Бабушка сдвинула брови. «Эй, вы, лбы большие, дитяткины санки воровать? Ужо я вас приложу, до Киева поскачьте! Ты, волосатый, положь санки-то!» Она кричала, и над губой ее мелко прыгала бородавка, коричневая, с пучком седоватых волос. Девочка руки в боки стояла рядом и подтоптывала ножкой. Алине стало стыдно, и правда, взяли чужую вещь, да еще и без спросу. Открыла было рот повиниться, но тут зяблик рявкнул. «Бежим!» Санки глухо упали в снег, и лбы, большие и виноватые, с гиканьем поскакали прочь. Голос бабушки таял, а снег поскрипывал под ногами. Мороз становился все крепче. Рдяные, чуть влажные от бега, влетели в соседний двор, тесный, с бязевыми простынями на веревках. Согнувшись пополам, широко задышали, и пар повис между ними бледными облаками. Зяблик пришел в себя раньше, вытер снегом лицо. «Вот ты, преступница, детка!» Слепил снежок, лохматый, как школьный пирожок с капустой, кинул в Алину. «На!» Снежок ударил в плечо, рассыпался, запорошил подбородок. «Ах ты так!» Она зачерпнула снега, но бросить не успела. Зяблик снизу подбил ее руки, и оба они покрылись густой белой пылью. В этой пыли заметались, осыпая друг друга снежками, вялыми от мороза. Хохотали, прятались за хрусткими простынями, прыгали над обрубками тополей. Снег предательски лез в рукава, комьями вис на варежках, и Алина, как в детстве, откусывала эти комья. Когда стрельба перешла в рукопашную, они повалились в сугроб. Сначала Алина, за ней зяблик. Он упал, прижав Алину к земле, и теплым дыханием ей опалило губы. Оба замерли, будто птицы, севшие на ладонь. Клевать или нет? Зяблик улыбнулся, в глазах его было черно, как в лесной воде, и перекатился на спину. «А что?» — спросил. «Любовник тебя не защищает?» «Какой любовник?» — Алина двинула кулаком в жесткий бок. «Понятно, не защищает, трусоват. Во-первых, он мне не любовник, а во-вторых...» Зяблик приподнялся и с интересом посмотрел на нее. «Ну, баранки гну, не буду ничего говорить». «Тогда я скажу, хочешь?» Он снова улегся и как подушку подгреб под голову снег. «Хочу». Алина сделала себе такую же подушку. «А, все очень просто. Держаться за ручки ему надоело, большего захотелось. Ты, конечно, сказала нет, он вспылил и решил взять без спроса. Не смог и в панике наговорил про тебя вранья». Алина, чувствуя, как леденеет спина, выдавила. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю фактов, но знаю таких, как твой бывший дружок. Ведь бывший, надеюсь?» «Надейся», — вздохнула Алина, — «не прогадаешь». Они полежали еще, молча и почти не шевелясь. Деревья над ними глухо стучали ветками, и холод проступал через куртки, как чернила сквозь промокашку. Алина терпела, поднимала то плечи, то бедра, но страх заболеть победил, и вскоре она вскочила. «Хватит, застудимся, я не хочу в Новый год по больничкам». «Да-да, помню, Кости». Зяблик тоже поднялся. «Тогда, может быть, чайку? В соседнем дворе отличная забегаловка». «Ты только в стаканы на свет не смотри». Алина отмахнулась, мол, плевать, лишь бы согреться. На выходе из двора она обернулась и тут же споткнулась о присыпанный снегом камень. Зяблик чертыхнулся, скорее весело, чем сердито, и взял ее за локоть. По столу, липкому от пролитого кофе, ползла черная муха, то ли проснулась в жирном кухонном тепле, то ли и так и не смогла заснуть. Она тыкалась хоботком в подсохшие лужи и, довольная, терла тонкие лапки. Алина, грея руки о стакан, следила за мухой и боролась с острым желанием пристукнуть ее тарелкой. Ноги медленно согревались, и пальцы, прежде совсем немые, начали тихо ныть. Казалось, еще немного чая, и от Алины пойдет густой белый пар. Впрочем, пара в кафешке и так хватало. Он рвался в зал из окна раздачи, чуть кисловатый, пахнущий гречей и сосисками. Зяблик помалкивал, доедая третий пирожок, и щеки его слегка горели. «Эй!» — Алина помахала салфеткой. «А где же песня про восемь вздохов?» То все уши прожужжал, то ничего. А зачем жужжать? Он слезал повидло с пирожкового бока. Видишь, ты сама спросила, значит, есть интерес. Раз есть интерес, значит, процессы идут. Да какие там процессы, скривилась Алина. Меня парень бросил, мне влюбляться некогда. Ничего, найдешь время. Ну хорошо, предположим, твои мечты сбылись, я влюбилась. Ты-то влюбишься сам? Конечно, нет. Зяблик сыто откинулся на спинку стула. И запомни, это не мечты, а неизбежность. Как дождь, смерть или контрольная по физике. За соседним столиком расшумелись. Дядьки пожилые и, кажется, сильно нетрезвые. Поминали какую-то Ирку с завода, грозились изрядно ей нападать. Потом перекинулись на детей и в основном ругали. И только один с рыжими усами все твердил. «Моя другая, моя хорошая». «Папаши!» — усмехнулся зяблик и вдруг словно посерел, подернулся мутной дымкой. «Ладно, хоть такие, у меня никакого не было. Твой-то не пьет?» Без понятия, призналась Алина и вдруг неожиданно для самой себя зашептала. «Знаешь, я боюсь, что мой отец плохой, очень плохой». «Насколько плохой?» «Возможно, он преступник». «Да ну!» — зяблик подался к ней и тоже зашептал. «Рассказывай». «Я боюсь, что мой отец Хас, ну, тот, который маньяк, помнишь?» «С чего ты взяла?» «Долго рассказывать, но поверь, аргументы серьезные». «А боишься чего? Что сама по наследству с приветом?» «Ну, да, и этого тоже». «Да и пусть», — зяблик перестал шептать, — «с приветом-то интереснее». Дядьки дружно захохотали, и тот усатый громко пообещал не давать спуску Ирке. Буфетчица в грязном фартуке вынесла с кухни бутылку водки, шмякнула им на стол. Одобрительно отгудев, дядьки примолкли, и Алина снова наклонилась к зяблику. «А еще я боюсь, что он на меня нападет». «И?» — зяблик поднял брови. «И конец». «Убьет?» «Нет». Алина крупно сглотнула. «Другое. Ты понимаешь?» «Допустим». «И еще кое-что». Она до белых пятен сжала кулаки. «У меня в голове ад. Как будто я в детстве забыла одну вещь, ужасную вещь. И теперь эта вещь хочет вспомниться и лезет, лезет. Бррр. У тебя такое было?» «Нет». Зяблик одним глотком допил чай. «Я ничего не забываю». За спиной у Алины кто-то постучал в окно. Она обернулась, к стеклу прижался мальчишка, совсем мелкий, с белыми кудряшками, с мятыми шапкой. Нос его свинячий сплющился. Мальчишка растопырил пальцы, на одной руке все пять, на другой два, словно показывал число семь. «Смешной какой!» Алина помахала ему, и мальчишка тут же исчез. «Очень смешной!» — зевнул зяблик и хмуро добавил. «Просто обхохочешься!» Та же буфетчица, на этот раз с подносом, собрала с их стола посуду. Зыркнула на зяблика, потом на Алину, покхекала. «Чего сидите-то три часа? Место занимаете? Поели, свободны, а нет, так еще закажите». Она повозила по столу тряпкой, стряхнув на Алину крошки, и потащила в кухню поднос. Зяблик поднялся. «И правда, пойдем, дела кое-какие есть». «А где?» Сомлевшей Алине дел уже не хотелось. «На кладбище», — он натянул колпачок. «Минут 20 ехать, смотри, не усни». Наползала вечерняя серость. В серости этой кладбище не было страшным, просто заснеженный парк с темной щетиной деревьев. Дорожка, плотная, со следами тракторных гусениц, вывела к правлению. Там зяблик остановился, посмотрел на сотовом время, сказал. «Я зайду минут на 20, погуляй тут пока». «А зачем ты идешь?» «Любопытному на рынке прищемили. Что-то в крынке». «Ну и ладно», — обиделась Алина. «Храни свои секреты». «Пошел хранить, а ты жди. Только не стой на месте, замерзнешь». Он поднялся на крыльцо, постучал ногами, стряхивая снег, заглянул, как в зеркало, в оконное стекло. «Эй!» — хрипнула Алина ему в затылок. «Зачем я тебе? Что ты возишься со мной?» Зяблик пожал плечами и нырнул в раскрывшуюся щель. Дверь за ним громко захлопнулась. Алина потопталась, почитала объявление на стенде, подстыла. Бродить просто так было скучно, и она решила найти могилу дедушки. Мама приводила ее туда раз в год или два для уборки и просто постоять. Дедушку Алина почти не помнила, но на могилу его ходить любила. Там было тихо и зелено, и чирикали разные птицы, и мамино лицо, часто такое тусклое, начинало лучиться теплом. Алина вспоминала, как идти, вроде по главной аллее, вглубь до старого тополя, от тополя налево до третьей дорожки, и по ней метров 100 или 200. Тополь нашелся быстро, черный, с желтыми блинами подпилов, он одиноко торчал на перекрестке. Алина повернула и сразу оказалась по щиколотку в снегу, пошла дальше, притоптывая, чтобы снег не лез в ботинки. Памятники здесь стояли густо, многие покосились, и кое-где лежали вырванные с корнем кресты. Третья по счету дорожка, узкая, как канавка, повела вдоль кустов с гибкими ветками. Алина цеплялась за эти ветки и всматривалась в могилы за ними. «Семеновы, Боевы, Кипаридзе. Где же дедушка?» Встала, пытаясь припомнить, и вдруг услышала тихое «У-у-у-у». Кто-то, кого Алина не видела, тонко, печально стонал. Сделала шаг назад, чуть не упала в кусты и снова протяжная «У-у-у-у». Рядом, словно из-под земли. Алина с едкой горечью во рту заозиралась и очень скоро нашла. Метрах в 3 от тропинки у могилы с треснувшей плитой сидела бабка в тулупе. Сидела прямо в снегу, без всякой скамейки, и скорбно тянула «У-у-у-у». Боясь потревожить ее, Алина стояла, не шевелясь, а плач все рос, делался громче и на самой высокой ноте оборвался. Бабка подняла голову и тяжело уставилась на Алину. Глаза ее были темные, будто вовсе без белков. Прикусив губу, чтобы не закричать, Алина бросилась бежать, но почему-то не назад к тополю, а дальше по тесной канавке. Она неслась, подворачивая ноги, и кладбище гудело ей в самые уши. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Но тут подкачал развязанный шнурок, ужиком прыгнул под ноги и утянул на обочину в снег. Пока Алина чистила пальто, плач сошел на нет. Сделалось тихо, как утром, когда все еще крепко спят. В тишине этой хрустнули ветки, и влажным ватным одеялом лег Алине на спину чей-то взгляд. Она огляделась. Никого. Только кресты и блеклые пятна тряпочных цветов. Двинулась к перекрестку, и ватное одеяло тяжким шлейфом потащилось за ней. Крикнула, разгоняя страх. «Зяблик, ты!» Вышло слабо и жалко. Звук растекался между могилами, а взгляд лишь плотнее прижался к спине. Зашагала скорее, на перекрестке свернула наугад, туда, где пошире, и, захлебываясь, «Зяблик, зяблик!» потрусила по жесткой аллее. Впереди показалась спина, синяя, такая живая, среди черно-белых плит. «Стойте!» — закричала Алина. «Пожалуйста, стойте!» Ее услышали, обернулись, и в синем пятне вспыхнули алые огоньки гвоздик. Теплые волны пошли от затылка к лопаткам, стало легче дышать. Алина помчалась на огоньки, и вскоре в мутной предвечерней мгле ей удалось разглядеть знакомое лицо. «Борисовна!» в строгом пальто с лисьим воротником и старомодных сапожках. «Алина? Как вы сюда попали? Одна и в такое время?» «Я...» — Алина искала слова. «Кажется, заблудилась. Тут где-то дедушка мой потерялся». «Но Виктория Ивановна сказала, вы больны или нет?» «Понимаете, — снова замялась Алина, — живот, он болел, а потом прошел, и мне захотелось к дедушке». «Что-то здесь не так», — нахмурилась Борисовна. «Я не знаю, что, но... Впрочем, дело ваше». Гадкий взгляд, лизнув напоследок спину, исчез. Вдали, будто только проснулся, запел, заворочился город. «А я к маме». Борисовна качнула тяжелую гроздь гвоздик. «У нее день рождения. Хотите со мной, раз уж заблудились, тогда и к выходу вместе?» 20 минут, отведенные зябликом, подходили к концу. По-хорошему, надо было бежать обратно, к правлению, но Алина бежать не могла. Во-первых, неясно куда и страшно, очень страшно. А во-вторых, разве можно бросить Борисовну? Вот так, одну с букетом, перевязанным темной лентой. «Спасибо, Алла Борисовна, давайте сумку, я понесу». Из сумки они достали жесткий веник, совок и термос с пузатой крышкой. Пока Алина пила пахнущий дымом чай, Борисовна чистила памятник. Чуть розоватый, с прожилками, он выступал из-под снега липкой конфетой. «Я не люблю дни рождения», — Борисовна уронила перчатку, но поднимать ее не стала. «Суета, готовка, подарки эти, вечно купишь что-нибудь не то. Но мамин день — другое. Гостей не звали, ехали за город вдвоем, холода не боялись. Мы вообще всегда были вдвоем. Как подруги. Больше, чем подруги. Алина прижала кружку к губам, будто пьет. Она не знала, что отвечать, и пряталась, и стыдилась себя за это. Но ответа, похоже, от нее и не ждали. Борисовна сметала снег, говорила без остановки, и голос ее учительски громкий гулял по пустому кладбищу. Мама умница была, инженер высокой пробы. На заводе уважали премии, грамоты всякие. А она хоть работу и любила, про меня не забывала. Мы с ней книжки вслух читали, чаще стихи, но и проза тоже. Ремарка любили. Ты же читала Ремарка, правда? Алина кивнула, удивленная. Ни разу она не слышала, чтобы Борисовна, вечно застегнутая до самого верха, кому-то говорила «ты». Супы варили, ах, какие супы! Борисовна смахнула со скамейки снег и села, подложив под себя куцый веник. В кино по воскресеньям, в третий ряд. И всегда нам одно и то же нравилось. Может, потому я и замуж не пошла. Мужчины, они же цветы, поливай да хвали. А у нас по-другому сложилось. Честнее, что ли? Теперь-то сосет одиночество, да поздно уже. Жизнь почти прожита. «Не надо так говорить», — возмутилась Алина. «Знаете, вот, кажется, конец, но упрямо всему, а потом раз — и новый друг. И смеешься опять, хоть и не хочется». «Новый друг?» — глаза Борисовны блеснули. «А что, может быть, может быть». Алине вдруг стало стыдно за давешнее вранье. Стиснув кружку, она села рядом с Борисовной на холодную скамью. «Знаете, а я ведь про живот наврала. Просто настроение было совсем не для школы. Не могла я туда идти, честное слово». «Случается такое», — Борисовна пригладила рыжий воротник. «В плохие дни от всех убегаешь. Вот только смотри, не увлекайся, с твоими данными учиться и учиться». «Конечно, Алла Борисовна, я больше не буду. Не говорите маме, ладно?» «Не скажу», — улыбнулась Борисовна и мягко ткнула ее кулачком в плечо. Сумерки кутали их в легкий плед один на двоих. Воткнутые в снег гвоздики из красных превращались в серые, мороз отступил, и в свете фонарей заметались белые мушки. Алинин страх, еще недавно бритвенно-острый, таял, как эти мушки, падающие в чай. Борисовна, готовая уходить, прикручивала на термос крышку. Сухонькие ручки в желтых отцветах казались облитыми глицерином. Вдруг она замерла, глядя куда-то в бок, и термос дрогнул в ее руках. «Иди сюда, быстро!» «Что случилось?» Алина в один прыжок подлетела к Борисовне. «Там, за могилой, видишь, высокая, со звездой, кто-то есть». «Кто?» «Я не знаю, но этот человек прячется». «Прячется?» Алина всмотрелась в тусклую мглу, но не увидела ничего, кроме темных надгробий. Кружка накренилась, и чай, уже остывший, вылился ей на варежки. «Не нравится мне», — Борисовна вынула из кармана сотовый. «Город теперь неспокойный. Кто тут есть? Отзовитесь!» Тишина. Ни голоса, ни шагов. «Послушайте, уважаемый, если у вас добрые намерения, вы сейчас же выйдете на свет, и мы перед вами извинимся. Если нет, я позвоню в полицию». И снова тихо. Только ветер, мокрый от снежных слез, ерзает в тополях. «Как хотите», — в голосе Борисовны звякнуло железо. «Я набираю номер». За надгробьями шумно дохнуло. «Уф!» И кто-то, явно тяжелый, быстро пошел в темноту. Под ногами его хрустело все дальше и дальше, и вскоре ветер опять остался один. «Ну и дела». Борисовна, наконец, прикрутила крышку. С тех пор, как объявился этот хас, покоя не стало, словно и у прочих обострения. «Алина, ты что, испугалась?» Алина стояла почти деревянная, ноги дрожали, и пальцы на них муторно подводила. «А вдруг... вдруг это и есть хас? Да какая разница, ушел и спасибо, и мы сейчас пойдем. Держи сумку, вот так, открытую, я вещи соберу. Послушай, мы в конце 50-х на Правды жили, в 6-м доме. Небольшой такой дом, всех соседей знали, и был у нас Вова. Крупный, крепкий, но, увы, психически нездоровый. Гукал, мычал, плевался, как верблюд. Мы, малыши, ужасно его боялись. Даже во двор не ходили, если он там слонялся. А Вова-то не так и плох был. Если передвинуть что или просто не развесить, мигом отзывался. Собаки его любили, головы подставляли, как дети. А он гладил и на своем неясном языке болтал. Но это мы уж после поняли, когда повзрослели. К чему я говорю? Хас опасен, да только хас еще не весь мир. Может, наш замогильный, вроде Вовы, бродит себе и зла никому не желает. Алина, сжимая сумочные ручки, шагала к дорожке, уже занесенной белой мукой. Вот этой простой и теплой Борисовне можно было многое рассказать. Нет, не сегодня, конечно, потом, когда станет особенно больно. Дон-дон-дон. В сумке неловко уложенные толкались совок и термос. Книжка автобусных дверей сжалась, и Алина с Борисовной вышли на своей домашней остановке. Снег падал и здесь, но совсем другой, мотыльковый, крупный и мягкий. Начинался 9 час, и проспект, днем такой крикливый, утихал перед скорым сном. Алина, вздремнувшая в дороге, терла глаза и крепко держала Борисовну под руку. Та тоже устала, но топала бодро и, как медом, кормила Алину летними сказками. «Мы тогда в Одессе отдыхали, год 63-й, кажется. Мама отпуск взяла и повезла меня на море. Все тогда на море ездили, и модно, и не слишком дорого. Сняли комнатку в частном секторе у тети Зилы. Яркая была эта Зила, цыганка, скорее всего. В доме мы только спали, весь день гуляли, купались, лежали под абрикосами. Сколько я тогда абрикосов слопала? Может, больше, чем за всю свою жизнь. Еще Зила кур держала, злых таких пестрых, с желтыми лапами. Ох, и гонялись они за нами. Клевались. Зила хохотала. Белые вы больно, куры людьми не считают. А ты, Алина, бывала на море?» «Нет, Алла Борисовна, но хочу. Говорят, оно зеленое и с киселем из медуз, правда?» «Правда», — кивнула Борисовна. «Медуз там много. Некоторые даже жгутся, но красивые, знаешь, как лужицы бензина. И вот вроде студень студнем, а живые. Море их на берег бросит, а я бегу и всех обратно в воду. Так иной раз и бегала целый день. А ракушки... Ох, подожди-ка!» Она вдруг свернула на дорожку, протоптанную в снегу. «Жук! Иван! Что вы делаете?» Алина пошла за ней и вскоре увидела Ваньку, лохматого в криво застегнутой куртке. На плечах у него кто-то сидел. «Все в порядке!» — крикнул Ванька. «Это мы шапку с дерева достаем!» «Ага!» — хохотнула сверху Кира. «Робин Гудничаем, Алла Борисовна! Страху ноль!» «Верните Киру на землю!» — вскипела Борисовна. «Немедленно, жук! А если уроните, ведь голову разобьет!» Ванька нехотя присел, и Кира, смешно кособочась, слезла с его шеи. «Вот вы, Алла Борисовна, запрещаете, а шапочка моя тю-тю, на дереве погибнет!» — горько вздохнул Ванька. Потом оживился, завилял, как игривый щенок. «Слушайте, а есть у вас что подкинуть? Я б ее бах, шапочку, и все дела!» Борисовна застонала, вынула из сумки совок. «Держите. Только умоляю, подкидывайте скорее. День был длинный, я устала, хочу прилечь. А мне еще Алину провожать». «Да вы идите, Алла Борисовна», — заспешила Кира. «Мы ее сами проводим, делов-то. Папаху отстрелим и домой». «А это я вам завтра занесу». Ванька прицелился и швырнул совок в рыхлую кашу веток. Борисовна ушла, пожав Алине руку, и вместе с ней ушло неохватное чувство защищенности. Словно зонт, под которым Алина пряталась от дождя, сломался, вывернув спицы. Кира, откричав «Куда кидаешь, эй, Мазила!» увела ее в сторону. «Ты как с Борисовной срослась, подруга? И зачем тебя провожать?» «Долго говорить». Алина клюнула Киру в щеку. «Давай не сейчас». «Давай», — легко согласилась Кира. «Но я просекаю, ты школу-то закосила. Кивни, если так, амиго». Алина, смеясь, кивнула. «Тогда я злой полицейский», — Кира ткнула ей в ребра 2 пальца. «Кто твой подельник, детка, с кем загуляла?» «Я не скажу». «Карцер, неделя. Это Сидько?» «Хотя Сидько-то учился, как Бобик». «Вот именно. Кстати, как он сегодня?» «По-прежнему фингален. И все же, Бонни, кто твой новый Клайд?» «Е-е-е!» — заорал Ванька. «Я снайпер, Кирка, снайпер!» и заскакал на одной ноге, размахивая шапкой. Допрос оборвался, чему Алина была очень рада. Да, Кира — друг, лучший друг, но знать про зяблика ей, увы, нельзя. Пока они шли к дому, Ванька шумно хвалился меткостью. Совок, который он нес как кинжал, вычерчивал сложные линии. Кира, румяная, с хитро гнутыми губами, поддакивала Ваньке и то и дело касалась его руки. Во двор повернулись песни, слишком громкой для сонного вечера. Алина ждала, глядела по сторонам и думала: «Где ты, зяблик? Ты же не мог меня потерять». Когда горланищая Кира с Ванькой отправились в освоясь, Алина еще раз осмотрела двор, сникла и вошла в пахнущий хлоркой подъезд. На ручке двери, перевязанной бечевкой, висел бумажный бантик. Такими играют котята, целятся, крутятся, хватя, а бантик уже убежал. Алина сняла его с ручки и думала бросить в мусорный бак, но лампочка плюнула на бумагу, и буквы, пляшущие как дойлевые человечки, слабо мигнули зеленым. Охнув, Алина сняла бечевку и раскрутила бант. «Так-так, сбежала. Не ожидал. Неужто кладбище не для тебя? Окей, нуар убавим. Добавим страсти и винных пятен. И, кстати, про зачем? Ты славная, и мне с тобой не скучно. Лелей свои кости и помни, я, как и страх, всегда рядом. Твой Зе». Выше по лестничной клетке через пролет кто-то чуть слышно фыркнул. «Зяблик?» Сделала шаг другой, сдвинула сухо шапку. «Кто там топчется?» — крикнули сверху, глотая гласные. «Лезь, да, третьим будешь!» Потом громко дзынькнуло, покатилось, и тот же голос неточно взвыл. «Да ядрить тебя, Колян!» Не слушая, что будет дальше, Алина пырнула дверь ключом. В коридоре на табуретке, вынутой из кухни, сидела мама. Прямо посреди коридора, даже не прислонясь к стене. Сидела криво, на пол сиденья, крутила сотовой так, будто мылила руки и молча смотрела куда-то в счетчик. Алина, спустив с плеча рюкзак, молчала тоже. Скворчало радио, и кали, как наплакавшийся ребенок, часы, и пахло печеной картошкой, шафранной, теплой, с крупинками соли на кожуре. «Мам, ты чего?» «Я жду свою дочь, у которой болит живот». «Он больше не болит?» «Не знаю, что с тобой происходит», — мама так и смотрела мимо, — «но раньше ты мне не врала». Алина виновато хлюпнула носом и спрятала в рукав письмо. На всякий случай, чтобы не врать еще раз. Подошла к маме, как была одетая, обняла ее. Но та не шевельнулась. «Не вешайся, ты тяжелая». «Ты тяжелая», — говорила она и не брала Алину на руки. «Я знаю, детка, ты устала, но ты тяжелая». А мимо несли легких детей, розовых, сонных, с пальцами в мокрых ртах. «Мам, обними меня». Алина присела на корточки. «Тяжелую обними». «Прости, но я не хочу». Радио тонко пропикало 9. Соседи включили вечерние новости, и дом наполнился тихими свежими голосами. «Мам». «Я понимаю», — выкрикнула она. «Шуры-муры важнее матери». «Какие шуры-муры? А то непонятно, с кем ты шлялась». «Я шлялась с Аллой Борисовной», — ровно сказала Алина. «А Игорь, если ты о нем, бросил меня еще вчера». «Бросил?» Голос мамы стал рыхлым, как пляжный песок. «Не удержала, значит. Все в игрушки играешь. Женщины в тебе нет». «А в тебе?» «Что?» Она наконец посмотрела Алине в глаза. «Ты ведь тоже не удержала папу. Может, мы обе с тобой бракованные?» За стенкой переключили канал. «Карусель, карусель, это радость для нас», — запели сплюснутые голоса. С кухни потянуло горелым. «Картошка». Мама встала, одернула мятый халат. «Пошоркаться хоть не успели? Такой брак, увы, не поправишь». Чьи-то ручки, гадкие, склизкие, сжали Алинина горло до хрипа, до тошноты. Она нырнула под табуретку ничком и зарыдала почти вслух. «Вот так. Теперь все они, даже мама, будут тыкать ей в нос грязные тряпки. Давай, задыхайся, не жалко, ведь ты не такая, как мы». А ей-то просто хотелось немного радости. Хотелось поверить, что тощая плакса с лягушкиным ртом тоже кому-то нужна. Алина отбросила табуретку и так, увернувшись через себя, врезалась в дверь туалета. Не слышать грохота мама не могла, однако из кухни не вышла. И правда, зачем выходить к испорченной, пошорканной дочери? Пусть валяется в коридоре, нюхает пыль и делает чертовы выводы. «Мама, мама, ну как же тебе не врать? такой тебе, которая ничего не слышит. Ты слышишь вообще что-нибудь? Быть может, папа плохой, неудачный папа, вот так же лежал на полу, пока ты гремела кастрюлями. И ждал, что ты выйдешь к нему. И плакал от одиночества. Кастрюли и правда гремели, озлобленно, глухо, словно мама сражалась с кастрюлечным войском. Алина зажала уши, и в рукаве ее что-то хрустнуло. Письмо. «Ты славная, и мне с тобой не скучно». Вытащила самый краешек, коснулась губами зеленых чернил, улыбнулась. «Гремите своими кастрюлями. Я славная, и я не одна». Они сидели за партами неплотно, как фигуры в конце шахматной партии. Жевали, листали учебники, спешно списывали домашку. Верзила Горев, развалившись на двух стульях, дул в детскую дудку. Та жестко выдыхала «ду» и выплевывала шуршащий язык. Алина вошла, глядя в пол, также, не поднимая глаз, села. Она ждала, что в спину ей полетят смешки, но сзади тихонько гудели о чем-то своем. Пахло пылью, духами и булочками с корицей. Столовая начинала готовить рано. «Ду!» — рявкнула Верзилина дудка, и девочки с третьей парты хором крикнули. «Хватит!» «Хватит!» — подумала и Алина, и крепко стукнула по столу. «Как там зяблик сказал?» «Гонят, а ты не беги!» Она расправила плечи и тут же снова свернулась, будто перепуганный еж. На доске крупными буквами было написано «Седова шлю». Встала, взяла тряпку, слишком мокрую и оттого непривычно тяжелую, начала стирать. По доске текло, как в ливень по окну, а сзади надсадно хрипело «ду-ду». «Пойми, кто главный, и врежь ему пеналом». Алина обернулась. «И правда, кто здесь главный?» Дудящий Горев, скалящий желтые зубы Дерюгин, лупоглазая овца Анютка или Фифа, невинно глядящая в зеркальце? Нет, ни Фифа и ни Горев, и даже не Дерюгин, хотя писал-то, конечно, он. Главный — это Игорь. Ясный, лощеный, с пятерками в дневнике. Дунул на угли и убежал, спрятался, пока горит. Сидит у Фифы под крылышком, и ничего-то ему не страшно. Со сжатой тряпки закапала вода. Кап, кап. Ногам очень сыро, а спине горячо. Алина сделала шаг, зажмурилась и с размаху швырнула тряпку Игорю в голову. Расплевывая брызги, она полетела, но не в Игоря, а чуть под углом и с громким шлепком прилипла к Фифиному лицу. Визгу было столько, что Дерюгин, плаксиво скривившись, зажал уши. «Дрянь, коза недоделанная!» — вопила Фифа. «Думала, с доски подотрешь и чистенькая, фиг тебе! Все уже знают, а кто не знает, тот сам догадается, обещаю!» «Правильно, так ей надо!» — бекнула овца и тряхнула куцами-косичками. «Ладно вам, ребята!» — Игорь поднялся. «Видите, стыдно человеку, а как загладить, не знает!» «Ну да, ну да!» — ухмыльнулся Горев. «Загладить — это про нее!» Фифа швырнула тряпку Дерюгину, тот расправил ее, торжественно вынес к доске и повесил Алине на плечи. «Нашей королеве!» Пахнуло влажным мелом, в носу защипало и слезы, такие ненужные, медленно поползли к подбородку. Анютка тонко заблеяла. Бежать было некуда совсем, уроки еще не начались, и по коридорам разливался многоголосый хаос. В туалетах, Алина точно это знала, красили лица, обсуждали шмотки и мальчиков. К маме? Но мама дулась после вчерашнего и делала вид, что Алины не существует. После вчерашнего, ну конечно! До звонка минут 10 не меньше, и можно рвануть в 31-й к Борисовне. Отплакаться, пожалеться, возможно, спросить совета и, если хватит сил, вернуться сюда, на английский. Борисовна не пускает учеников до звонка, значит, она одна. Так как и нужно сейчас Алине. В 31-м проветренном доине гулко пел церковный хор. Пели из смартфона, младенчески лежащего в кожаном пенале. Борисовна, сгорбившись, сидела за столом и проверяла тетради. Пепельная гулька волос едва заметно кренилась на бок. Алина прикрыла дверь и, смазав слезы, жалобно позвала: «Алла Борисовна!» Бас, густой, как сметана, вытек из динамика. «Радуйся, невеста не невестная! подхватили другие голоса потоньше. Борисовна подняла голову. «А, это вы!» Ткнула пальцем в экран, и гладкая «Радуйся» оборвалась, недопетая. «У вас какие-то вопросы?» Она смотрела поверх очков без всякого тепла. «Да, вопросы были. Алла Борисовна, почему вы так? Что-то случилось?» «Случилось, и вы сами знаете, что». Борисовна закрыла и снова открыла тетрадь. «Вчера на кладбище мне показалось, будто я понимаю вас, но я ошиблась, простите». «Ошиблись?» — вскипела Алина. «А я не ошиблась?» «Сядьте!» — Борисовна, бледная, с пятнами на шее, швырнула ручку. «Сядьте и слушайте меня. Ум, моя дорогая, как ни странно, лишь малая талика человека. Можно, да, можно решать задачки, словно ты Эйнштейн, но чести это не прибавляет. Честь — совсем другое, и вам, девушке, надо бы такие вещи знать. Я думала, вы чище, Алина, еще вчера думала, но сегодня...» Она оттянула ворот. «Сегодня мне с вами душно». «Вот оно что», — доложили. «Алла Борисовна», — зашептала Алина, — «так ведь это все неправда. Сидько же сам, понимаете, сам. Хотите у Чернышева спросить, он там был, он видел, спросите». «Я не хочу и не буду ничего спрашивать у Чернышева. Тема, в принципе, неприятная, и давайте закроем ее. Надеюсь, ваша мать ни о чем не узнает, ей и без того не сладко». Алина подошла, склонилась к морщинистому лицу. «Вы и правда ошибаетесь, Алла Борисовна». Протянула руку к смартфону, нажала черный треугольник. «И девам ликования, и матерям отрада, радуйся, невеста неневестная!» «Не думаешь же ты», — Борисовна отстранилась, «что мальчик из приличной семьи хотел тебя изнасиловать?» «Из приличной семьи? А моя? Моя семья какая? Есть она вообще, эта семья?» Алина пихнула тетради так, что они расползлись по столу, и бросилась вон. Внизу, уже в вестибюле, наткнулась на худого, длинного парня, бритого наголо. Не сразу узнала. Чернышев, в обычной одежде и без цепей, скинувший пару лет, потерянный, с больными опасными глазами, спросила: «Что, и тебе совсем плохо?» И он очень честно ответил: «Да».